созданной семейством Монтера с целью открытия игротек в малоимущих общинах. Ненависть Антонио Гомеса к Умберто Франко во время написания заметки не идет ни в какое сравнение со злобой, которую испытывают братья Умберто, управляющие семейным бизнесом. Они сомкнули ряды и не обсуждают тему ни с кем из посторонних, ограничиваясь близким кругом. А еще приостановили ежемесячные выплаты брату, чтобы вынудить его вернуться в Мексику и предстать перед властями. Утром экземпляр обозревателя Альенда приземляется у гаража дома Альмейда. Доставщик на велосипеде работает над повышением точности броска. Газету, как и в другие дни, приносит собака, обслюнявив фотографию на первой полосе. В кухне Моника Альмейда слушает новостную программу «Сегодня». Гильермо Очоа со второго канала рассказывает о двух убийствах, встревоживших население Сан-Мигеля. Обстоятельства преступлений до сих пор не выяснены и становятся все более запутанными. Он ссылается на убийство из книги покойного писателя Игнасио Суареса, который с самого начала привлек внимание следствия и до сих пор находится в списке подозреваемых. Ведущий указывает на обязанность властей найти виновных. Основную статью доходов города составляют американские туристы, и новость попала в главные газеты Соединенных Штатов. Моника Альмейда молча отпивает кофе из чашки, желая проглотить услышанное, растворить слова кофеином, чтобы они не причиняли такой боли. Она чувствует, как жидкость падает в пустоту, которая разверзлась внутри. Иногда ей кажется, что та в конечном счете ее поглотит. Вчера они снова ходили давать показания. Прокурор заявил, что ее дочь с подругой сами навлекли на себя беду, связавшись с женатыми мужчинами. «Обвинение жертвы», — сказал адвокат, нанятый ими после того, как Рикардо Альмейду задержали за стрельбу в доме Франко. «В этой стране вошло в привычку обвинять потерпевших». Прокурор настаивал на заключении Рикардо под стражу за покушение на убийство, однако из-за накалившейся обстановки его отпустили. Тем не менее, в любой момент сеньора Альмейду могут снова арестовать, поэтому им лучше набраться терпения и не давить на следствие. Выйдя из кабинета, они встретили в коридоре супругов Косио, ждущих своей очереди. Марта Косио и Моника Альмейда крепко обнялись. Марио Косио пожал руку Рикардо, а Моника только кивнула. Марио больше не живет дома. Марта собрала его вещи, а потом позвонила заведующей детским садом, где работала до замужества, и попросила взять ее на работу. Комната Клаудии Косио по-прежнему закрыта, как мавзолей. Марта каждый раз останавливается у двери и тянется к ручке, не зная, что хочет сделать. То ли войти и убрать вещи, то ли улечься на кровать и уткнуть нос в подушку. А может быть, посмотреть на ее фотографии или открыть окно и впустить свежий воздух. Она не хочет складывать все в коробки, так как не знает, что затем с ними делать. Отдать, выкинуть, сохранить. Поэтому оставляет комнату как есть. Марта встала рано, подобрала обозреватель Альенда с коврика у входной двери и подивилась меткости курьера. Теперь она читает газету, стоя у раковины, и думает, не позвонить ли Монике Альмейде и спросить, видела ли она статью. Но тут же отбрасывает эту мысль. Разговор может перейти на ее мужа. Марта пока не готова обсуждать эту тему. Сейчас она не хочет, чтобы муж возвращался домой. Но кто знает, вдруг она передумает и тогда выставит себя на посмешище. Сначала скажет, что собрала его вещи, а потом примет обратно. Женщина смотрит на фотографию, которую уже успела хорошо изучить, на пьяное лицо своей дочери и глупые физиономии мужчин по бокам от нее, и со слезами на глазах начинает читать. Леонардо Альварес, репортер «Вестника Альенда», просматривает статью из обозревателя Альенда, сидя за столиком в кафе. Под газетой лежит желтая папка с несколькими копиями его резюме, которые он планирует разнести после того, как допьет кофе. Первый экземпляр он оставит управляющему заведением. С обозревателем Альенда под мышкой прокурор штата Гуанахуато входит в импровизированную комнату для совещаний в следственном управлении. Там его ждут Эстебан Дель Валья и судья по уголовным делам Кастильо. Встречу организовал сам Дель Валья. «Вы познакомились с умозаключениями владельца этой газеты?» – спрашивает он. «Это уже в федеральных новостях, мы должны дать ответы», – добавляет судья, пожимая руку прокурору. «Господа», – начинает Эстебан, прочистив горло, слегка нервничая. Всю ночь он репетировал то, что собирается сказать, чтобы ничего не напутать, не отступить от плана, намеченного ими с Лусиной. Без дальнейших предисловий судмедэксперт приступает к делу. «Я не хотел привлекать к нашей встрече следователей, которые вели это дело, потому что, как вы знаете, с самого начала всем заправлял Мигель Переда. На пару с Франко они решили завести расследование в тупик и выставить единственным виновником Игнасио Суареса, не проливая свет на свои похождения с убитыми девушками». «У нас есть материалы дела», — отвечает прокурор. «Вчера я был на допросе Переды. Многие в курсе наших с ним родственных связей и того, что этот кретин получил работу благодаря мне, маменькин сынок. Единственное, в чем его можно обвинить, так это в том, что он не держит член в штанах». «Речь идет о несовершеннолетних», — уточняет Эстебан. «О несовершеннолетних шлюхах! Мы здесь не для того, чтобы обвинять их. Мы должны найти выход из положения. И, похоже, Дель Валье что-то нарыл», — прерывает судья, затем поднимает бровь, делая судмедэксперту знак продолжать. «Они так упорно пытались не допустить, чтобы Франко и Переду признали виновными в убийстве, что сузили круг подозреваемых до Игнасио Суареса». «Вы повторяетесь, Дель Валье. Мы знаем о вашей дружбе с писателем». Прокурор встает с пластикового стула и поправляет пиджак. Исходящий от его одежды аромат парфюма смешивается с запахом табака. Дверь открывается, снова отвлекая внимание присутствующих, и входит секретарша Мигеля Переды, которую тот нанял лично после серии собеседований. Выбрал ее из-за вида, как он позже объяснил. Ему хотелось иметь хороший вид со своего стола. Ей подобное замечание пришлось не по душе, однако она ничего не сказала, потому что нуждалась в работе и впредь одевалась так, как нравилось Переде. После отстранения босса секретарша носит свою самую длинную юбку и, не зная, чем себя занять, сидит за столом в ожидании новых поручений или увольнения. Кофе у нее никто не просил. Она хотела напомнить о себе на случай, если решается ее судьба. «Добрый день», — здоровается женщина, не зная, что еще сказать. Трое мужчин, прервав беседу, наблюдают, как она ставит перед каждым по чашке. «Вот сливки и сахар». «Спасибо», — говорит Эстебан, желая продолжить беседу. Секретарша выходит, оставив после себя шлейф парфюма. Эстебан прикрывает нос. Он легко переносит трупный запах, но некоторые ароматы вызывают у него аллергию. Женщина закрывает дверь, с подносом в руке идет к своему столу и падает на стул. Похоже, она только что подписала приказ о собственном увольнении. От взгляда судьи Кастилья на ее декольте чашка у нее в руках дрогнула и немного содержимого пролилось. «Да, Игнасио Суарес был моим другом». Эстебан возвращает внимание собеседников к разговору. Аромат кофе обволакивает его слова. Так называемое расследование во многом основано на преступлениях из книги, которую он написал по материалам криминальных сводок из своего репортерского прошлого. Найденных жертв прозвали святыми, убийцу так и не нашли. Игнасио подозревал человека, арестованного за убийство его коллеги из Ла Пренсе.